Джесси Розенберг. Понедельник, 4 августа 2014 года. Спустя 9 дней после открытия фестиваля. В 7 часов утра мы подъехали к дому Бёрда. Накануне вечером Майкла наконец отпустили из больницы. Дверь открыла Миранда, и Дерек немедленно надел на нее наручники. «Миранда Бёрд», — произнес я, — «вы арестованы за сообщение ложных сведений офицеру полиции и за препятствование расследованию уголовного дела». Из кухни прибежал Майкл с детьми. «Вы с ума сошли?» — закричал он, пытаясь встать между нами. Дети заплакали. Я терпеть не мог так действовать, но у нас не было выхода. Я успокоил девочек и удержал Майкла в стороне, а Дерек увел Миранду. «Ситуация очень серьезная», — доверительно объяснил я Майклу. «Ложь Миранды имела серьезные последствия. Прокурор в ярости, ей грозит тюремное заключение». «Это какой-то кошмарный сон», — воскликнул Майкл. «Я поговорю с прокурором, это наверняка недоразумение». «Мне очень жаль, Майкл. К несчастью, здесь вы бессильны. Крепитесь. Ради детей». Я вышел из дома и вслед за Дереком направился к машине. Майкл бросился за нами следом, крича: «Отпустите ее! Отпустите жену, и я во всем признаюсь!» «А вам есть в чем признаваться?» — спросил я. «Я все скажу, если вы обещаете оставить в покое мою жену!» «По рукам», — ответил я. Дерек освободил запястье Миранды от наручников. «Я хочу получить письменное согласие прокурора», — уточнил Бёрд. «Гарантию того, что Миранде ничего не грозит». «Это я могу уладить», — пообещал я. Через час Майкл Бёрд, сидя в комнате для допросов окружного отделения полиции штата, внимательно перечитывал подписанное прокурором письмо, освобождавшее его жену от судебного преследования за намеренное введение в заблуждение полиции в ходе расследования. Он подписал его и признался едва ли не с облегчением. «Я убил Меган Пейделин и семейство Гордонов, и Стефани, и Коди, и Костико. Их всех убил я». Повисла долгая пауза. Спустя 20 лет мы, наконец, добились чистосердечного признания. Я попросил Майкла рассказать нам все подробно. «Зачем вы это сделали?» Он пожал плечами. «Ну, я же признался, это главное, разве нет?» «Мы хотим понять. Вы не похожи на убийцу, Майкл. Вы симпатичный отец семейства. Как так выходит, что человек вроде вас убивает семерых?» Он с минуту колебался, потом прошептал: «Даже не знаю, с чего начать». «Начните с самого начала», — подсказал я. Он погрузился в воспоминания и стал рассказывать. Все началось однажды вечером, в конце 1993 года. Начало декабря 1993 года. В клубе «Ридж» Майкл Бёрд оказался впервые. Обычно он в такие места не ходил, но один его друг изо всех сил упрашивал поехать с ним. Твердил: «Там одна певица, у нее потрясающий голос». Но покорила Майкла в клубе не певица, а администраторша на входе. Это была Миранда. Он влюбился в нее с первого взгляда и стал регулярно наведываться в «Ридж», только чтобы увидеть ее. Он был околдован, он потерял голову. Поначалу Миранда отвергала ухаживание Майкла, давала ему понять, что к ней лучше не приближаться. Он подумал, что она заигрывает, соблазняет его, и не заметил опасности. В конце концов, его приметил Костико и потребовал от Миранды, чтобы та подстроила ему ловушку в мотеле. Она сперва отказалась, но после сеанса с тазом ей пришлось согласиться. Однажды вечером в январе она назначила ему свидание в мотеле. Он приехал на следующий день после полудня. Оба они разделись, и Миранда, лежа на кровати, сказала: «Я несовершеннолетняя, еще в школе учусь. Тебя это возбуждает?» Майкл оторопел. «Ну, ты ж говорила, что тебе 19. Ты с ума сошла так мне врать? Я не могу находиться с тобой в одном номере». Он уже собрался одеться, как заметил за занавеской здоровенного типа. Это был Костико. Началась потасовка, Майклу удалось выбежать из номера нагишом, но прихватив ключи от машины. Костико гнался за ним по парковке, но Майкл успел открыть дверцу машины и схватить баллончик со слезоточивым газом. Он отключил Костико и убежал. Но Костико без труда нашел его дома, как следует отлупил и силой приволок среди ночи в уже закрытый клуб «Ридж». Майкл оказался в офисе с Джеремайей. Миранда тоже была там. Джеремайя объяснил Майклу, что отныне он должен работать на него, что он — его шестерка, и добавил: «Пока будешь делать, что велят, твоя подружка останется сухой». В этот момент Костико схватил Миранду за волосы и потащил к тазу. Погрузил головой в воду надолго и повторял это до тех пор, пока Майкл не согласился сотрудничать. «Значит, вы стали одной из шестерок Джеремайи Фолда», — сказал я. «Да, Джесси», — ответил Майкл, — «и даже любимой шестеркой. Я ни в чем не мог ему отказать. Как только я шел на попятный, он принимался за Миранду». «А вы не пытались сообщить в полицию?» «Это было слишком опасно. У Джеремайи были фотографии всей моей семьи. Однажды я поехал навестить родителей, а он уже сидел у них в гостиной и пил чай. И за Миранду я тоже боялся. Я был без ума от нее, причем взаимно. Ночью я приходил к ней в мотель, в ее номер. Уговаривал бежать со мной, но она была слишком запугана. Говорила, что Джеремайя нас найдет. Говорила, если Джеремайя узнает, что мы с тобой разговариваем, он убьет нас обоих. Мы исчезнем, и наши тела никто не найдет. Я ей пообещал вытащить ее оттуда. Но тут для меня все усложнилось. Джеремайя положил глаз на кафе «Афина». «Он стал вымогать деньги у Теда Тененбаума?» «Точно. И угадайте, кому он поручил каждую неделю забирать эти деньги?» «Мне. Я немножко знал Теда. Ворф и все друг друга знали. Когда я пришел к нему и сказал, что меня послал Джеремайя, он вытащил пушку и приставил дуло мне ко лбу. Я думал, он меня пристрелит. Я объяснил ему все. Сказал, что от моего сотрудничества зависит жизнь женщины, которую я люблю. Джеремайя Фолд совершил одну единственную ошибку. При всей его дотошности, при всем внимании к мелочам, ему не пришло в голову, что мы с Тедом можем сговориться против него». «Вы решили его убить», — сказал Дерек. «Да, но это было непросто. Мы не знали, с какого конца приняться за дело. Тед был парень дрочливый, но не убийца. И потом надо было подкараулить Джеремайю одного. Мы не могли напасть на него на глазах у Костика или еще кого-то. Тогда мы решили изучить его привычки. Может, он иногда гуляет в одиночку, может, любит пробежки в лесу. Надо было улучшить момент убить его и избавиться от тела. Но мы быстро обнаружили, что добраться до Джеремайи невозможно. Он был еще могущественнее, чем мы с Тедом могли вообразить. Его шестерки шпионили друг за другом, у него была огромная сеть осведомителей, его крышевала полиция. Он был в курсе всего». Май 1994 года. Майкл уже два дня сидел в засаде возле дома Джеремайи и, спрятавшись в машине, наблюдал за ним. Вдруг дверца распахнулась, и прежде чем он успел опомниться, его сильно ударили по лицу. Это был Костико. Силой вытащив Майкла из кабины, он приволок его в клуб. Джеремайя и Миранда уже ждали в офисе. Джеремайя был в ярости. «Шпионишь за мной? Собрался заложить меня полиции?» Майкл клялся, что нет, но Джеремайя не желал ничего слушать и приказал Костико его избить. Покончив с ним, они принялись за Миранду. Пытка длилась бесконечно. Миранду изуродовали так, что она несколько дней не могла выйти из дома. После этого случая Майкл с Тедом, опасаясь слежки, встречались тайно, в самых неожиданных местах, как можно дальше от Орфея, только чтобы их не видели вместе. «Нам самим Джеремайю не убить», — поделился с Майклом Тед. «Надо найти человека, который вообще про него ничего не знает, и уговорить его убить». «Но кто на такое согласится?» «Тот, кому нужна услуга в том же духе. Мы убьем кого-нибудь взамен. Кого-нибудь, кого тоже не знаем. Так полиции до нас в жизни не добраться». «Кого-нибудь, кто нам ничего не сделал?» — спросил Майкл. «Честное слово, я сам не в восторге», — ответил Тененбаум. «Но другого выхода не вижу». Подумав, Майкл решил, что это, судя по всему, единственная возможность спасти Миранду. Ради нее он был готов на все. Проблема заключалась в том, чтобы найти партнера, кого-то, кто никак с ними не связан. Каким образом? Не объявление же в газету давать? Прошло полтора месяца, в середине июня, когда они уже совсем отчаялись, Тед позвонил Майклу и сказал: «По-моему, я его нашел». «И кто это?» «Тебе лучше не знать». «То есть вы не знали, что за партнера нашел Тененбаум?» — спросил Дерек. «Не знал», — ответил Майкл. «Тед Тененбаум был посредником. Он один знал обоих исполнителей. Так легче было замести следы. Полиция не могла нас вычислить, потому что мы сами друг друга не знали. Ну, кроме Тененбаума, но его голыми руками не возьмешь. Чтобы мы точно никак не соприкасались, Тененбаум условился с партнером о том, как мы обменяемся именами жертв. Сказал ему что-то вроде: «Нам не надо больше ни разговаривать, ни встречаться. 1 июля вы пойдете в книжный магазин. Там есть помещение, куда никто не заходит, с книгами местных авторов. Возьмите любую и напишите в ней имя. Не прямо. Обведите слова, первая буква которых соответствует букве имени и фамилии. Потом загните у книги уголок, это будет знак». «И вы написали имя Джеремаи Фолда», — перебила его Анна. «Совершенно верно, в пьесе Кирка Харви. А наш партнер выбрал книжку про театральный фестиваль и написал там имя Меган Пейделин, милый продавщиц книжного магазина. Значит, мы должны были убить ее. Мы стали изучать ее привычки. Она каждый день совершала пробежку до парка на Пенфилд Крессент. Мы собирались задавить ее на машине. Оставалось выяснить, когда. Партнеру нашему явно пришла в голову та же идея. 16 июля Джеремая погиб в ДТП. Но все висело на волоске, он долго не умирал, его могли спасти. Нам такие накладки были не нужны. Мы с Тедом оба хорошо стреляли. Меня, например, отец с раннего детства учил стрелять из карабина и говорил, что я очень способный. Поэтому мы решили застрелить Меган. Так было надежнее. 20 июля 1994 года. Тед ждал Майкла на безлюдной парковке. «Ну что, старина, пора. Надо убить девицу». «А нельзя как-нибудь обойтись?» — поморщился Майкл. «Мы свое получили». «Да я бы и сам не прочь, но уговор есть уговор. Если наш партнер решит, что мы его кинули, он возьмется за нас. Я тут видел Меган в книжной лавке. Она говорила, что не пойдет на открытие фестиваля. Вечером будет бегать, как обычно, во всем квартале ни души. Ни шанс, а конфетка». «Значит, во время открытия фестиваля», — прошептал Майкл. «Да», — сказал Тененбаум, незаметно передавая ему беретту. «Держи, серийный номер сбит, тебя никто не найдет». «Почему я? Почему бы тебе самому этим не заняться?» «Потому что я знаю, кто второй. Это должен сделать ты, только так мы собьем со следа полицию. Даже если тебя будут допрашивать, ты все равно ничего сказать не сможешь. Слушай, план идеальный. И потом, ты же говорил, что отлично стреляешь. Надо только убить эту девицу, и мы будем свободны. Наконец-то!» «И 30 июля 1994 года вы стали действовать», — сказал Дерек. «Ну да. Тененбаум сказал, что пойдет со мной, попросил зайти за ним в Большой театр. Он тот вечер дежурил, как пожарный. Фургон свой он поставил у служебного входа, на виду у всех, обеспечил себе алиби. Мы вместе дошли до квартала Пенфилд. На улицах никого не было. Меган была уже в парке. Помню, я взглянул на часы, 19:10. 30 июля 94 года, 19:10. Я отниму у человека жизнь. Я глубоко вздохнул и со всех ног бросился к Меган. Она не поняла, в чем дело. Я дважды выстрелил и промазал. Она бросилась бежать к дому мэра. Тогда я занял позицию, подождал, пока она окажется точно на мушке, и выстрелил еще раз. Она покатилась по земле. Я подошел и выстрелил ей в голову, чтобы точно знать, что она мертва. И почувствовал чуть ли не облегчение, нереальное ощущение. В эту секунду я увидел сына мэра. Он подглядывал за мной из-за занавески в гостиной. Что он там делал? Почему он не в Большом театре с родителями? Все случилось в какую-то долю секунды. Я не раздумывал, бросился к дому в абсолютной панике. Адреналин удестерил мои силы, я вышиб дверь ногой. и оказался лицом к лицу с Лесли, женой мэра. Она складывала чемодан. Палец сам нажал на курок. Она рухнула. Потом я подстрелил сына, он хотел убежать, спрятаться. Я выстрелил несколько раз, и в мать тоже, чтобы наверняка их убить. Потом я услышал какой-то шум на кухне. Гордон хотел сбежать через заднюю дверь. Что мне было делать, кроме как убить и его тоже? Когда я вышел, Тед уже удрал. Я отправился в Большой театр на открытие фестиваля. Меня должны были видеть там. Оружие я не выбросил. Я не знал, что мне с ним делать. Мы немного помолчали. «А потом что было?» — спросил Дерек. «Ну, с Тедом мы больше не встречались и не разговаривали. Полиция считала, что преступник хотел убить мэра, а Меган — случайная жертва. Расследование пошло в другом направлении, нам ничто не угрожало. Докопаться до нас было невозможно». «Если бы Шарлотта не взяла без разрешения фургон Теда и не отправилась к Гордону прямо перед вашим появлением». «Мы с ней, наверное, чуть-чуть разминулись. Пришли сразу после нее. Все пошло наперекосяк после того, как свидетель опознал машину у кафе «Афина». Тед запаниковал. Позвонил мне. «Ты зачем их всех убил?» Я ответил, что они меня видели. И вот тут Тед сказал: «Гордон и был нашим партнером. Это он убил Джеремаю. Это он хотел, чтобы мы убили Меган. Ни он, ни его семейство никогда бы нас не выдали». Тогда-то он и рассказал, как мэр в середине июня стал его сообщником. Середина июня 1994 года. В тот день Тед Тененбаум пришел к Гордону домой поговорить про кафе «Афина». Ему хотелось закопать топор войны. Он устал жить в вечном напряжении. Гордон принял его в гостиной. Спускался вечер. Гордон посмотрел в окно и кого-то заметил в парке. Теду со своего места не было видно, кого именно. Мэр мрачно произнес: «Некоторым людям не место на этом свете». «Кому это?» «Неважно». В эту минуту Тед почувствовал, что Гордон, возможно, тот самый человек, которого он ищет, и решил рассказать ему про свой план. В комнате для допросов Майкл продолжал свой рассказ. «Сам того не зная, я убил нашего партнера. Наш гениальный план потерпел фиаско, но я был уверен, что полиция до Теда не доберется, ведь он никого не убивал. Я не подумал, что они выйдут на торговца оружием, от него на Теда. Он какое-то время прятался у меня. У меня не было другого выхода. Его фургон стоял у меня в гараже. В конце концов, его точно должны были найти. Я умирал от страха. Если полиция его обнаружит, мне тоже крышка. В итоге я выставил его вон, угрожая оружием. Оно ведь оставалось у меня. Он уехал, а через полчаса за ним уже гналась полиция. В тот день он погиб. Полиция сочла его убийцей. Я был спасен. Навсегда. Я отправился к Миранде, и с тех пор мы не расставались. О ее прошлом никто не знал. Родня полагала, что она 2 года жила в сквоте, а потом вернулась домой». «А Миранда знала, что вы убили Меган и Гордонов?» «Нет, она ничего не знала, но думала, что это я убрал Джеремаю». «Потому она мне и солгала, когда я ее на днях допрашивала», — поняла Анна. «Да, она выдумала историю с татуировкой, чтобы меня защитить. Она не знала, что убийство Джеремаи Фолда вы тоже расследуете, и боялась, что вы доберетесь до меня». «А Стефани Мейлер?» — спросил Дерек. «Островский поручил ей расследовать это дело. В один прекрасный день она явилась в Орфеа поговорить со мной и порыться в архиве газеты. Я предложил ей место в Орфеа Кроникл, чтобы она была на глазах. Надеялся, что она ничего не найдет. Несколько месяцев она топталась на месте. Я пытался ее отвлечь, звонил ей анонимно из телефонов автоматов, подталкивал ее на ложный след, к волонтерам, к фестивалю. Назначал ей встречи в Кодиаке, а сам не приходил, тянул время». «Нас вы тоже пытались направить по фестивальному следу», — заметил я. «Было дело», — согласился он. «Но Стефани умудрилась найти Кирка Харви, и тот ей сказал, что убийца метил в Меган, а не в Гордонов. Она все рассказала мне и хотела рассказать полиции штата, но не раньше, чем получит доступ к досье. Надо было что-то делать, она бы все выяснила. Я в последний раз анонимно ей позвонил, пообещал открыть большой секрет 23 июня и назначил ей встречу в Кодиаке. «В тот день она приходила в окружное отделение полиции штата», — сказал я. «Но я не знал, что буду делать вечером. Не знал, то ли мне с ней поговорить, то ли избежать. Зато я знал, что не хочу все разом потерять. Она пришла в Кодиак к 6 часам, как мы и договорились. Я сидел за столиком в глубине зала поодаль. Весь вечер наблюдал за ней. Наконец, в 10 часов она ушла. Надо было что-то делать. Я позвонил ей из автомата и назначил встречу на парковке пляжа». «И поехали туда?» «Да, она меня узнала. Я сказал, что все ей объясню, покажу нечто важное. Она села ко мне в машину». «Вы хотели отвезти ее на островок на Бобровом озере и убить?» «Да, там бы ее никто не нашел. Но когда мы подъезжали к Оленьему озеру, она поняла, что я замышляю. Не знаю, каким образом, 6-м чувством, наверное. Выскочила на ходу из машины и побежала в лес. Я погнался за ней и поймал ее на берегу. Я ее утопил. Толкнул тело в воду, и оно камнем пошло ко дну. Я вернулся к машине. В этот момент мимо кто-то проехал. Я перепугался и сбежал. Ее сумка осталась у меня в машине. Там лежали ключи. Я отправился к ней и обыскал ее квартиру». «Вы хотели забрать ее расследование», — сказал Дерек. «Но ничего не нашли. Тогда вы послали самому себе сообщение с телефона Стефани, чтобы выгадать время, пока все считают, что она просто отлучилась. Потом сделали вид, что кто-то ограбил редакцию, чтобы забрать ее компьютер, и это обнаружилось лишь несколько дней спустя». «Да», — кивнул Майкл. «В тот же вечер я выбросил ее сумку и телефон. Ключи я сохранил, они могли пригодиться. А потом, через 3 дня, вы, Джесси, приехали в Орфе, и я впал в панику. Вечером я вернулся в квартиру Стефани и перерыл там все. Но тут появились вы, а я считал, что вас уже нет в городе. Мне ничего не оставалось, как ослепить вас слезоточивым газом и сбежать». «А потом вы устроились как можно ближе и к расследованию, и к спектаклю», — сказал Дерек. «Да, и мне пришлось убить Коди. Я знал, что он вам рассказал про книгу Бергдорфа. Как раз в этой книге Гордон и написал имя Меган. Мне уже казалось, что все вокруг знают, что я совершил в 94-м году». «А потом вы убили еще и Костику, потому что он мог вывести на вас». «Да. Когда Миранда мне рассказала, что вы ее допрашивали, я подумал, что вы отправитесь и к Костику. Я не знал, вспомнит ли он мое имя или нет, но рисковать было нельзя. Я выследил его по дороге из клуба домой, чтобы выяснить, где он живет, позвонил в дверь, наставил на него револьвер, дождался ночи и заставил его отвезти меня на Бобровое озеро и переправить на лодке на островок. Там я его застрелил и закопал». «А потом была премьера спектакля», — сказал Дерек. «Вы думали, Кирк Харви знает, что убийца вы?» «Я хотел исключить любую случайность. Пистолет я пронес в Большой театр накануне открытия фестиваля, перед тем, как всех стали обыскивать. А потом спрятался на мостках над сценой и смотрел представление, готовясь стрелять в актеров. «Вы подумали, что Дакота сейчас назовет ваше имя и выстрелили в нее? «У меня была паранойя. Я был не в себе». «А я?» — спросила Анна. «В субботу вечером, когда мы заезжали ко мне домой, я в самом деле хотел повидать девочек. Я видел, как ты выходишь из ванны и смотришь на это фото. Я сразу догадался, что ты что-то поняла. После Бобрового озера я сумел скрыться, твою машину я бросил в лесу. Ударил себя камнем по голове, нашел обрывок веревки и связал себе руки». «И все это вы совершили, чтобы никто не узнал вашу тайну?» — спросил я. Майкл посмотрел мне прямо в глаза. «Убив один раз, вы можете убить и второй. А убив дважды, можете перебить все человечество. Границ не остается». «Вы были правы с самого начала», — сказал нам Маккенна, выходя из комнаты для допросов. «Преступником был именно Тед Тененбаум, но не он один. Браво! «Спасибо, майор», — ответил я. «Джесси, а можем мы надеяться, что ты еще немного поработаешь в полиции?» — спросил майор. «Кабинет я тебя освободил. А ты, Дерек, если вдруг надумаешь вернуться в уголовный отдел, знаешь, что место тебя ждет». Мы с Дереком пообещали подумать. Когда мы выходили, Дерек предложил нам с Анной. «А не хотите поужинать сегодня у меня? Дарла готовит жаркое. Могли бы отметить завершение дела». «Это здорово, спасибо», — сказала Анна. «Но я обещала своей подружке Лорен поужинать с ней». «Жалко», — расстроился Дерек. «А ты, Джесси?» «А у меня вечером свидание», — улыбнулся я. «Да ну», — изумился Дерек. «С кем это?» — осведомилась Анна. «Потом расскажу». «Аж какой загадочный», — хмыкнул Дерек. Я помахал им рукой, сел в машину и поехал домой. В тот вечер я отправился в Сак-Харбор, в свой любимый французский ресторанчик. Подождал ее на улице с цветами, а потом увидел ее, Анну. Она сияла, повисла у меня на шее, я нежно коснулся пластыря на ее лице. Она улыбнулась, и мы слились в поцелуе. Потом она спросила. «Думаешь, Дерек догадывается?» «Вряд ли», — усмехнулся я. И снова ее поцеловал.